Сегодня вечером я приеду на авеню Ван Дейка. Хочу узнать, что скажут врачи. Врачи? Да. Мезюрер потребовал, чтобы вызвали специалиста. Тем лучше, слава богу. Если Ксавье лечит только Мезюрер, то дело плохо. И в моей памяти возник образ нашего домашнего доктора, бородатого краснобая Мезюрера, человека безинициативного, сторонника устарелых методов лечения, однако обладателя громких врачебных титулов, именно то, что требуется Буссарделем, медицина, вполне достойная нашей юриспруденции. Я сразу же отказалась от мысли говорить с ним, хотя он, несомненно, был посвящен в тайну. Но каких откровений могла я ждать от верного друга нашего племени, наловчившегося за 20 лет скрывать наши изъяны? Тетя Луиза, ты знаешь специалиста, о котором говорила мне? Знаешь его имя? Подожди-ка. Ей-богу, не помню. Но, говорят, это очень известный врач. Я остановила такси на авеню Ван Дейка перед воротами нашего особняка. Сама я не вышла. Я опустила стекло, отделявшее меня от шофера. Не окажете ли вы мне услугу? Войдите, пожалуйста, во двор этого особняка. Идите по этой аллейке между домом и решеткой и тихонько постучите в стеклянную дверь. Выйдет сиделка. Скажите ей, что я хочу с ней поговорить. Покажите ей мою визитную карточку. Вот она, держите. Если вас спросит о чем-нибудь слуга, тоже покажите ему мою карточку. Сквозь кусты я следила за маневрами шофера. Из такси я вышла, только когда показалась сиделка. Встреча с мамой или тетей Эммой расстроила бы теперь мои планы, хотя еще совсем недавно я во что бы то ни стало собиралась увидеться с ними. Я сделала знак сиделке, чтобы та приблизилась к решетке, и заговорила с ней. Нас разделяла ограда, металлические ее прутья, превращавшие особняк в неприступную крепость. «Простите, мадемуазель, что я вас побеспокоила. Мне хотелось бы знать фамилию специалиста, которого доктор Мезюрер рекомендовал позвать к моему мужу. Доктор Рожеус Вальд, мадам. А где я сейчас могу его найти? У него дома? Нет, мадам». Доктор Освальд занят в первую половину дня. — А где он работает? — В больнице Ларибуазьер. Второе. Меня попросили обождать. Если я останусь в коридоре, то наверняка не упущу доктора Роже Освальда. Закончив обход, он так или иначе пройдет мимо меня вот в ту комнату, где помещается его кабинет. Вокруг меня на скамьях и стульях неподвижно сидели мужчины, женщины и даже какой-то ребенок. Они тоже поджидали выхода врача. Их благопристойный вид, непринужденные манеры даже удивили меня. Я мало что знала о парижских больницах, поэтому теперь, несмотря на свои муки, я не могла не размышлять обо всем, что вижу. Эти люди — такие же человеческие существа, как и я. Пришедшие сюда каждый из своего жилища, каждый со своей драмой или своей болью, являли собой для меня весьма поучительное зрелище. Одно их присутствие в длинном застекленном коридоре раздвигало рамки того мира, где барахталась я. — Вы на свидание? — обратилась ко мне сиделка, оглядев мой туалет и меха. — Нет, я жду. Ваше имя? Я вручила ей карточку, она скользнула по ней взглядом и спрятала в карман халат. «Присядьте здесь». И началось ожидание. Я не осмеливалась особенно приглядываться к моим соседям. Дважды дверь, ведущая в палату, распахивалась, чтобы пропустить тележку, на которой развозили завтрак и которая